Глава 16. От полученных ударов в голове у меня шумело, но когда один из них раздавил у меня под носом ампулу с каким-то зельем, я потерял сознание. Поэтому я понятия не имел, долго ли меня везли и в какой части Фрейбура нахожусь. Мне, наверное, ввели антидот, потому что первым, кого я увидел, был костлявый тип со шприцем в руке. Он поднял мне веко, и я отбросил его руку. «Собираешься пытать меня перед смертью, свинья?» — закричал я, вспомнив свою роль. «Не беспокойтесь», — раздался позади меня низкий голос. «Вы среди друзей, среди тех, кто так же, как и вы, выступает против существующего режима». Голос совершенно не был похож на голос Анжелины, как и его владелец, тучный мужчина с кислым лицом. Врач выскользнул из комнаты, оставив нас одних, и я подумал, что мой план провалился. Этот толстяк с маленькими глазками и массивной челюстью мне кого-то напоминал. Приглядевшись, я узнал в нем одного из представителей фрейбургского дворянства. Глядя на это уродливое лицо, я попытался вспомнить, кто он такой. «Рдендрант. Граф Рдендрант», — сказал я, припоминая, что я о нем читал. «Если бы вы не были первым кузеном его величества, может, я вам бы и поверил». «Трудно представить, что вы можете украсть из королевской тюрьмы человека для своих собственных целей». «Какая разница, что вы там себе представляете?» — злобно огрызнулся он. Он легко терял контроль над собой, но все же взял себя в руки. «Хоть Вильгельм и является моим кузеном, это не значит, что я считаю его достойным правителем планеты. Вы много говорили о ваших правах, которых когда-то лишили ваш род. Это действительно так, или вы просто очередной придворный болтун? Подумайте, прежде чем ответить. Вам предстоит сделать важный шаг. Есть люди, которые, как и вы, жаждут перемен». Мне надо было сыграть роль импульсивного энтузиаста, преданного друга или смертельного врага. Схватив его руку, я принялся трясти ее изо всех сил. «Если вы говорите правду, то вы приобрели соратника, готового идти с вами до самого конца. Но если вы лжете, и это очередная королевская уловка, тогда, граф, приготовьтесь сражаться». «Незачем сражаться», — сказал он, с трудом освобождая свою руку. «По крайней мере, друг с другом. Впереди нас ждет трудная дорога, и нам надо ценить взаимное доверие». Он хрустнул пальцами и хмуро посмотрел в окно. «Искренне надеюсь, что на вас можно положиться. Фрейбург теперь не похож на тот мир, которым правили наши предки. Лига превратила наших людей в сопляков. Не на кого положиться. А те головорезы, которые вытащили меня из тюрьмы, они ведь неплохо справились с работой». «Они могут работать только мускулами». Он плюнул на пол и нажал кнопку на ручке кресла. «Мозгов у них ни на грамм. Таких я могу найти сколько угодно. А мне нужны люди, которые могут помочь мне привести Фрейбург к светлому будущему». Я не стал упоминать о человеке, который руководил головорезами прошлой ночью, о том, что стоял в коридоре. Если Рдендрант не собирается упоминать об Анжелине, мне тоже лучше молчать. Раз уж ему так хотелось удостовериться, что мозги у меня работают, я решил ему немного подыграть. «Это вам пришло в голову сунуть в руку охранника обрывок мундира?» «Прекрасная мысль», — прищурившись, он внимательно посмотрел на меня. «А вы наблюдательный, Бент». «Дело привычки», — ответил я, одновременно пытаясь изобразить скромность и самодовольство. «Этот кусок материи с пуговицей в руке охранника выглядел так, будто его оторвали в драке. Материал красного цвета, а ваши люди, как я заметил, были одеты во все черное. Вы решили сбить всех с толку». «Я не могу нарадоваться, что вы решили присоединиться к нам», — сказал он, обнажив неровные зубы. Очевидно, он считал, что именно так выглядит улыбка. «Как вы знаете, люди старого князя носят красную форму. А старый князь является главным помощником Вильгельма IX», — закончил я за него. «Вам совершенно не повредит, если он выйдет из доверия короля». «Совершенно», — повторил Рдендрант, снова демонстрируя свои кривые зубы. Мне он уже порядком надоел, но уж если его выбрала Анжелина своим ставленником, значит, лучшего нельзя было найти. Но вряд ли такой самодовольный тупица обладал достаточным воображением, чтобы по достоинству оценить все замыслы Анжелины. Хотя, думаю, ей нужны были его деньги и титул. Снова мне стало интересно, где же сама Анжелина? Что-то загрохотало в дверях, я подпрыгнул от неожиданности. Но это был всего лишь робот. Так гремевший и скрипевший, что я удивился, как он вообще функционирует. Граф приказал монстру отправиться к стойке бара, и когда робот повернулся, я увидел, что у него из плеча торчит труба. В воздухе чувствовался запах дыма. «Он что, работает на угле?» — удивился я. «Именно», — ответил граф, наполняя бокалы. «Прекрасный пример, до чего довело нашу экономику правление Вильгельма Безмозглого. В столице, разумеется, таких роботов не встретишь». «Надеюсь», — сказал я, тараща глаза на клубы дыма, извергаемые механизмом. Весь корпус робота был покрыт пятнами ржавчины и угольной пыли. «Конечно, я долго отсутствовал. Все меняется. Не так быстро. И перестаньте тут строить из себя галактического аристократа, Дипстл. Я был в Мистельдроссе и видел, как живут в вашем захолустье. У вас вообще нет роботов, даже таких». Граф злобно пнул робота, и тот зашатался. Чтобы не упасть, он открыл свои клапаны и направил поток пара в ножные поршни. «Скоро уже 200 лет, как Лига выкачивает с планеты все богатства, а нас держит на привязи. И ради чего? Чтобы король Фрибурбада купался в роскоши. А сюда они присылают только системы управления и мозги роботов. Остальное приходится делать самим. Вот и получаются такие уродливые монстры. Странные у них понятия о прогрессе».